Мисс Морли, извините. Доктор Уиллинг, никаких извинений. Как я рада, что вы пришли. Все сегодня покинули меня. Ни Сэм, ни Рот, ни Леонард. Садитесь, садитесь. Благодарю вас. Я люблю завтракать на террасе. Хотите кофе? Нет, нет, спасибо. Я уже позавтракал. Это абсолютно светский, неофициальный визит. Мисс Морли, рано или поздно полиция обязательно опознает в убитом Владимире Джона Ингелоу. Какая чушь! Кто это? Так не лучше ли будет с вашей стороны опередить ее в этом? Какие же у вас основания, я не понимаю. Не спешите, не спешите. Я все объясню. Вчера перед началом спектакля мы с Полиной пошли в зал через сцену. И совершенно случайно увидели женщину в черно-белом. Полина пояснила мне, что это Маргарет Ингелоу. Рассказала о ней, о ее муже Джоне Ингелоу. Я сопоставил некоторые факты, которые мне стали известны, и понял, что тот молодой человек, который сыграл в пьесе роль Владимира и был убит, и есть Джон Ингелоу. Вы хотите сказать, что сумели опознать Владимира, располагая только этим рассказом? Нет, я имел возможность понаблюдать за ним вчера вечером возле театра в коктейль-баре. И даже сделал такие предположения, что он единственный сын в богатой семье, родился в Филадельфии, получил образование во Франции и совсем недавно возвратился из Панамы. Кроме того, он хороший наездник. Скажите, пожалуйста, да вы, доктор Уиллинг, гениальный провидец. Как же вам удалось догадаться о столь многом? Этот человек не скрывал привычной наглости. Такое поведение психологами объясняется исключительным положением в семье. Либо это единственный, либо младший сын. Потом он заказал экзотический напиток, а это, как известно, любимый заменитель виски с содовой среди младшего офицерского состава в Панаме. Загар на лице убитого тоже говорит о том, что он недавно побывал на юге. Так. Ну, допустим. Допустим. Интересно, а как вы определили, что он уроженец Филадельфии? Он спросил меня, как пройти к служебному входу в театр. Гортанный звук «Р» выдавал в нем уроженца Филадельфии. Забавно. А как вы узнали, что он получил образование во Франции? Полиция обнаружила в его бумажнике клочок бумаги, на котором было написано «К.Т.Ф.30». Буквы «К» и «Т» несомненно означают «Королевский театр». Подобное напоминание должно включать еще и время встречи, не только место. Кроме того, было ровно 7:30, когда я его увидел. Цифра 30 не вызывает сомнения. Но что означает эта корявая буква «Ф»? Потом я вспомнил, что французы обычно пишут цифру 7 с черточкой посередине. Осталось только связать Владимира, то есть Джона Ингелоу, с вами. И это оказалось отнюдь нетрудным делом. Довольно. Я боюсь вас, доктор Уиллинг. Вы поступили крайне безрассудно, мисс Морли, пытаясь навести полицию на ложный след. Надеюсь, вы не станете отрицать, что содрали все этикетки с его одежды и разорвали его визитную карточку. Как вы смеете? Смею, смею. У вас была прекрасная для этого возможность. Ингелоу оставил свои вещи в вашей грим-уборной. Зачем вы это сделали? Я испугалась. Насколько я помню, было две сцены, когда вы сжимали его тело и рыдали над ним. Шок от удара ножом должен был вызвать охлаждение кожи. Не заметили ли вы какой-нибудь разницы между первым и вторым поцелуем? Я лишь слегка коснулась его губ и ничего не почувствовала. Хотя... Хотя... Мне кажется, что щеки и губы были холоднее обычного. В первый или во второй раз? и в тот, и в другой. Но ведь в этом случае он был заколот в начале первого акта, и только один человек приближался к нему в первом акте до вас. Леонард? О, Боже! Но... да нет. Да что вы говорите? Он никогда не пошел бы на это. Вообще, какой мотив может быть у него? Во всей труппе только я одна знала Ингелоу. Выходит, я единственный человек, который имеет какой-то мотив для убийства. И вы уверены, что никто, ни один человек в труппе не знал в лицо Ингелоу? Не знаю. Мы с Джоном должны были действовать с максимальной осторожностью, пока не добьемся согласия Марго на развод. Сорока меня ненавидит. Джон дал денег на постановку этой пьесы Федоры, но переговоры с продюсером, Сэмом Мильхау, я вела сама. Какой ужас. Как все окружающие меня ненавидят. Даже Рот относится с неприязнью ко мне, как к звезде театра. Хотя постоянно преследует меня. Иногда крайне назойлив, и его поведение становится невыносимым. Джону это очень не нравилось, но что я могла поделать? Удивительно, мисс Морли, что, несмотря на все сказанное сейчас вами, вы все же удерживали родное Тейта возле себя. Послушайте, контракты не нарушаются с такой легкостью. Наш продюсер был очень благодарен Роду, что он взялся сыграть роль Леонардо, когда в Чикаго Леонард наехал на этого бедного ребенка и... Вот как? А ходила легенда, что Леонард Мартин заболел, поэтому внезапно оставил труппу. Черт возьми! Фу! Как глупо я проговорилась. Ах, как глупо. Что же на самом деле случилось? Я надеюсь, доктор Уиллинг, вам я могу все рассказать. Однажды я очень спешила в ночной клуб. Леонард взял для меня на прокат автомобиль. По неосторожности он сбил маленькую девочку, которая выскочила на проезжую часть. Девочка погибла. До этого Леонард выпил маленький стаканчик виски, и полиция заявила, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Он очень волновался, как все случившееся отразится на мне, да и на его карьере, но это ведь понятно. И вот под влиянием какого-то наваждения, чисто импульсивного, он в полиции назвал другое имя – Лоуренс Миллер. У него оказался с собой чужой документ на его имя. Ему оставил его приятель, который уехал куда-то за границу. Леонард был уверен, что его никто в Чикаго не узнает, так как во время гастролей театра все его фотографии были сделаны в гриме. Ну.